Моя нечаянная дочь. Дверной звонок вытащил Матвея из постели. На улице завывала метель, на электронном табло часов зеленым светилось 6:00. За стеной соседи, круша мебель, привычно скандалили до 4 утра. К ним часто приезжала полиция, поэтому Матвей не удивился раннему визиту, решив, что это снова явился участковый. «Кристина, ты откуда?» Матвей уставился на бывшую невесту с фингалом и девочкой лет 5, державшей ее за руку. «Это твоя дочь?» «Это твоя дочь. Можно мы войдем?» «Да, конечно». Матвей посторонился, ошарашенно глядя то на Кристину, то на девочку. Щеки у обеих раскраснелись от мороза и слез. «Помоги ей раздеться». Кристина скинула с плеча спортивную сумку. Матвей сел на корточки и улыбнулся, недоверчиво разглядывавшей его малышке. «Привет, как тебя зовут?» «Катя ее зовут». Кристина повесила на крючок пальто и вынула из его кармана в четверо сложенный листок. «Вот справка о твоем отцовстве». Матвея бросила в жар. «Но как? Ты же утверждала, что это ребенок твоего успешного и богатого». «Соврала. Я тест сразу сделала». Кристина села на стул и расстегнула молнию на сапоге. Матвей из-под лобья посмотрел на Кристину. «Вот как? И все равно поступила, как удобно тебе и твоей маме? Ты не будешь драться?» Катя стянула шапку с головы. Растрепанные светлые волосы сегодня явно не знали расчески. «Я за мир во всем мире», — Матвей вздохнул и помог Кате расстегнуть розовый комбинезон. «По-прежнему берешь работу на дом?» — Кристина кивнула на приоткрывшего один глаз перебинтованного пса в лежанке. «Работа такая. Принесли в мое дежурство сбитого пса. В клинике сейчас мест нет, взял домой. В комнате посерьезнее зверь. Спасли недавно». «Понятно». Кристина стянула сапоги, и Матвей увидел разлитые синяки на ее ногах. «Что случилось?» Матвей перехватил Кристин взгляд в сторону кухни. «Вы голодная?» «Мне ничего не полезет, кроме кофе, а Катю нужно покормить». «Холодильник по-холостяцки пуст. Сейчас в основном доставкой пользуюсь. Но точно есть сгущенка и хлопья. Кофе без вопросов. Проходите». Матвей включил чайник, насыпал в пиалу хлопья и залил их сгущенкой. «Ты ешь кашу?» — оглянулся он на дочь. «Катя походила на него. Тут и справки не надо». «Можно просто сгущенку». Она забралась на диван и прижалась к матери. «Понял». Матвей ткнул кнопку на кофемашине. Происходящее напоминало сон. 6 лет назад Кристина одним днем вычеркнула Матвея из жизни и улетела с новым женихом на юга. Незадавшаяся теща и до этого не жаловала Матвея, а после отъезда дочери вывалила на его голову ведро словесных помоев. Самыми приличными словами были «голодранец», «нищеброд» и «пацифист». Заварив кипятком хлопья, Матвей перемешал получившуюся кашу и накрыл пиалу блюдцем. Поставил перед Кристиной кофе и кивнул на сложенный листок. «Ты, полагаю, не просто так решила мне сообщить об этом с позаранку?» «Не просто. Муж хочет забрать у меня Катю». «Так покажи ему тест». Кристина замотала головой. «Что ты? Он и так хочет меня убить». «Сегодня опять убивал», — всхлипнула Катя. Матвей поставил перед ней кашу. «Кушай давай». «Да ты сам сядь», — попросила Кристина. «Просьба у меня. Возьми Катю к себе». Матвей плюхнулся на стул. «Что значит «возьми»? Вдвоем нам не спрятаться. Вадим нас везде найдет». «А мама твоя?» «Матвей, Катя твоя дочь». «Это я понял. Что твоя мама? Не может шлифануть зятя, как меня в свое время?» «Его никто не может шлифануть. Я думала, переиграю его, но...» Кристина отхлебнула кофе и поморщилась. «Крепкий какой. У меня самолет скоро. Внизу такси ждет». «Не понял». «Давай выйдем». Кристина сделала еще глоток и поднялась. Босая прошла в прихожую и надела сапоги. Матвей ошарашенно наблюдал за ней. Кристина вздохнула. «Ну что ты так смотришь на меня? Осуждаешь?» «Не в моих правилах. Вот и чудесно. Мне нужно уехать на некоторое время. Отца в свидетельстве о рождении я поменяла. Катины документы в сумке». Матвей зарылся пальцами в волосы. «Я ничего не понимаю. А что тут понимать?» Кристина кивнула на пса. «Кошек и собак спасаешь? Пришло время спасти собственную дочь. Матери моей не звони. Вадим будет нас искать у нее. Да и не хочу я оставлять ей Катю». «Да я не против, просто все это неожиданно. Когда ты вернешься?» «Однажды на рассвете». Кристина взялась за пальто. «Помоги, рука еле двигается». «Может, обезболить тебя?» Матвей помог Кристине одеться. «Не надо. Береги Катю». Кристина порывисто обняла Матвея и выскочила за дверь. «Мама!» Катя выбежала из кухни и застыла. На золотистых ресницах заблестели слезы. «Мама! Ты кашу съела?» Матвей подхватил дочку на руки и вернулся с ней на кухню. Сердце молотило по ребрам с бешеной скоростью. Он усадил Катю на колени и пододвинул пиалу к себе. Катя, уткнувшись ему в грудь, захныкала. «Знаешь, за маму надо обязательно съесть несколько ложек». Матвей за время работы ветеринарным врачом и правда спас много жизней. Доставал с того света, лечил, выкармливал и сейчас действовал на автомате. Опыта общения с детьми не было, но на руках сидела его родная дочь. О существовании материнского инстинкта Матвей знал, но сейчас для него открылось, что существует и отцовский. «Мама сказала, что ты мой папа». Катя вытерла рукавом нос. «Давно?» «В машине». «И как тебе такая новость?» «Мой папа меня не любил. То есть не папа». Катя опять заплакала. Матвей обнял ее. «Не плачь, котенок. Я буду тебя любить. А потом мама вернется и...» Матвей не знал, что «и». Голова шла кругом. «Пойдем, я тебя спать положу. Выспишься, а потом поговорим». «Я боюсь». «А ты не бойся. Я рядом, и теперь все будет хорошо». Матвей подхватил Катю и отнес в комнату. «Ой, кто это у тебя?» — кивнула Катя на закрытый вольер со спящим зверенышем. «Кот такой большой?» «Не совсем. Барс. Спасли его из одного контактного зоопарка. Тощий был. Сегодня с тобой отвезем его в аэропорт. Полетит на родину». Матвей уложил Катю в свою постель. «Поспи немного». «Мама сказала, что ты доктор Айболит». «Так и есть. Пойдешь ко мне в помощницы?» «Как обезьянка Чичи?» «Как обезьянка», — согласился Матвей. Он укрыл Катю одеялом и вытянулся рядом на постели. Катя долго ворочалась. Когда уснула, Матвей вышел в коридор и заглянул в оставленную Кристиной сумку. Поверх детских вещей лежали Катины документы. Матвей несколько раз перечитал в свидетельстве о рождении свое имя в графе «отец». От взбалмошной Кристины, с которой еще учился в школе, он всего ожидал, любил, но после ее предательства также вычеркнул из своей жизни. Сейчас понял, что не знает даже номера телефона бывшей возлюбленной и без понятия, как ее искать, случись что. Кристина подкинула ребенка, как котенку на передержку, и улетела в неизвестном направлении. Матвей выпил пустырника, вернулся в комнату, уселся в кресло и включил телевизор. Задремал под бормотание старого фильма, а проснулся под сводку городских новостей. Закинув ногу на ногу, хотел уже переключить на что-то более позитивное, но рука зависла над пультом, когда он увидел на экране фотографию Кристины. Диктор переключился на репортаж с места аварии. «Авария произошла на повороте к аэропорту Пулково. Водитель такси и пассажир погибли на месте. При Кристине Вороновой были найдены билеты до Стамбула и паспорт. Известно, что машину подрезал серый седан. Марку и номер камеры не смогли идентифицировать. Подробности выясняются». Матвей ошарашенно смотрел на экран телевизора, а диктор монотонно вещал уже о других происшествиях. Матвей сжал руками виски и зажмурился. «Что теперь делать?» Кристина сбежала от мужа, да еще просила не связываться с ее матерью. Матвей прошелся по комнате, укрыл получше Катю. Барс заворочился в вольере, и Матвей отправился на кухню за едой для него. Взгляд упал на пиалу с недоеденной кашей. «Что делать? Что делать?» — проворчал Матвей, доставая телефон. «Для начала купить еды ребенку». Заказ на доставку вышел внушительным. Матвей не знал в принципе, чем кормить пятилетнюю девочку, поэтому набрал всего понемногу. Помимо продуктов и сладостей, добавил в заказ симпатичного медведя. Матвей достал из холодильника мясо и, порезав на куски, отнес его Барсу. Тот, довольно урча, принялся за еду. Матвей набрал в шприцы лекарства, взял бинты, порошки и уселся возле пса. «Как ты, бродяга?» Пес хотел приподняться, но Матвей потрепал его по холке. «Лежи, лежи». Сделал собаке уколы, перевязал раненый бок и поставил ближе к морде миску с водой. В кармане завибрировал мобильник. Матвей выхватил его, чуть не уронил, и с подозрением уставился на незнакомый номер. Медленно поднес телефон к уху. Бодрый мужской голос доложил. «Доставка, у вас домофон работает?» Матвей взглянул на беззвучно мигающую лампочку на аппарате. «Интересно, как вошла Кристина?» «Хотя эта мадам могла без зазрения совести и соседей с постели поднять». Матвей ткнул пальцем в кнопку домофона. «Открываю». Матвей забрал у доставщика сумки и притащил их на кухню. Распихал продукты по полкам, сунул курицу в большую кастрюлю, налил воды и поставил на плиту. Задумчиво почесал в затылке. До этого он готовил курицу только для своих ослабленных пациентов, но Катя вряд ли оценит его варево из крупы и мяса. Матвей полез в телефон за рецептом, но в поисковике набрал «авария на Пулковском шоссе». Просмотрев скудные материалы, Матвей задумался. Катю по-любому будут искать. Если он с ней затаится, то его потом могут и в похищении обвинить. Но если подумать, то зачем ему скрываться? Матвей — отец Кати, все документы у него на руках. Значит, Кристинин муж Кати никто? Хотя он, может быть, даже не в курсе последних манипуляций взбалмошной женушки. И Катя вписана в его паспорт как дочь. Матвей снял пенку с бульона, добрался до рецепта супа и кинул в кастрюлю очищенный лук и морковь. Рекомендуемой лапши у Матвея не оказалось, и он решил в конце варки заменить ее на доширак. Накрыв крышкой свой кулинарный шедевр, Матвей прихватил медведя и вернулся в комнату. Прилег неподалеку от дочери и положил рядом с ней игрушку. Катя раскраснелась во сне, и Матвей машинально потрогал ее нос. Чертыхнулся и сходил на кухню за градусником. Поднес его ко лбу дочери, 37,6. Сам взмок. Тут не получится, как с супом. Надо вызывать врача. Следом пришла умная мысль, и Матвей, вернувшись на кухню, набрал номер участкового. «Семёныч, здорово!» «Привет, Матвей!» — зевнул в трубку участковый. «Мне уже доложили, что твои соседи куролесили всю ночь. Прибили, что ли, кого-то в результате?» «Нет, то есть не знаю. По крайней мере, за стеной тихо. Я по другому делу. Дочка у меня объявилась. Можешь прийти?» «Кому бы другому не побежал, но ты человечище. Сейчас буду. Кофе крепкий найдется, а то...» Матвей усмехнулся, глядя на стол, заваленный лакомствами для Кати. «И кофе, и печенье с конфетами. Только ты, прежде чем в домофон звонить, меня набери. Ребенок спит, температура у нее». Матвей взял Катины документы и набрал 112. После недолгих мытарств с переключением кнопок на нужную услугу, Матвей, попросив небеса о даровании ему терпения, вступил в переговоры с роботом. Получив из электронных уст обещание о скором прибытии врача, Матвей позвонил в ветконтроль аэропорта. «Виктор, у меня тут накладка. Мэти, у нас тоже. Сможешь придержать зверёныша еще немного? Слушай, у меня дочка маленькая. Так у тебя же вольер под потолок. Я сам бы в нем поселился, а то жена дома весь мозг проела. Мне только тебя не хватает для полного счастья». Матвей, сняв крышку, попробовал суп и поморщился. «Ладно, наберешь, как что будет известно». Матвей кинул в кастрюлю соли и несколько горошин перца. «Не так уж и сложно быть отцом», — успокоил он себя. «Вот только Кристину уже не вернуть. И объяснить Кате это будет затруднительно». Позвонил Семёныч, и Матвей поспешил в коридор. Участковый пришел с переноской. В окошке торчала наглая рыжая кошачья морда. «Слушай, может, за разговорами ты моему разбойнику бубенцы подрежешь? Еще даже не весна, а орёт, хоть святых выноси». «Не вопрос». За годы работы врачом Матвей привык, что работа настигала его везде. Он заглянул в стерилизатор. Инструменты тоже были всегда наготове. «Доставай своего красавца!» Вколов коту обезбол, Матвей отодвинул печеньки и постелил пеленку на стол. Общипывая шерсть семенников кота, рассказал Семёнычу про Катю и гибель Кристины. Когда кот расслабился окончательно, сделал два надреза и одним рывком лишил кота мужской мощи. «Готово!» Матвей завершил операцию и смазал бубенцы зеленкой. «Клади парня в переноску, пусть отсыпается». «Так быстро?» — подивился Семёныч. «Ну ты даешь!» Участковый прошел в комнату. Увидев барса, грызущего канат, крякнул и посмотрел на Катю. «А вы похожи», — кивнул он Матвею. «И эта змеюка скрывала от тебя ребенка? Кристина выбрала другого мужчину. Присвоила ему отцовство, а Кате и себе фамилию мужа. Потом вывернула ситуацию, как удобно ей, и отправилась на небеса. Вот документы». Матвей протянул Семёнычу бумаги. Участковый пробежал их глазами. «Так ты что в итоге хочешь-то? Себе дочь оставить. Вряд ли муж Кристины захочет и дальше растить чужого ребенка. Здесь вопрос больше в другом. Случайна ли гибель Кристины? Она пришла ко мне вся в синяках. Вот и я про то. Тут могут быть замешаны большие деньги. Как бы лучше поступить? В смысле? Ты ведь мог и не знать об аварии. Сейчас составим заявление, покажем тебя ответственным гражданином, а там по сводке как раз и получим официальную версию об аварии. Если к делу приложить твои показания, сразу вырисовывается картина не в пользу гражданина Воронова. Мама Кристины меня ненавидит. Она не сможет отобрать у меня ребенка. Семёныч покачал головой. «Бери бумагу, садись, пиши». Матвей под диктовку накатал заявление, а участковый сфотографировал документы и спящую Катю. «Не забудь рассказать тете доктору душещипательную историю. Может, пригодится, если дело дойдет до суда. А если придет дядя доктор? Без разницы. Домофон включи». Семёныч откланялся, и почти сразу явилась врач, женщина лет 30, и чуть не грохнулась в обморок, увидев барса. Тот обиженно повернулся к ней задом и продолжил терзать канат. «Что за мода держать диких зверей в неволе?» — недовольно фыркнула врач. «Тем более, когда в доме маленький ребенок». «Полностью с вами согласен», — вздохнул Матвей. «Но и тот, и другое у меня совсем недавно. И поэтому ребенок у вас спит в одежде?» «Именно». Матвей в очередной раз рассказал историю появления Кати в своем доме, опустив рассказ про аварию на трассе. Врач сочувственно покачала головой. «Кукушка, а не мать. Но вы же не бросите дитя?» «Нет, конечно. Тогда мы сейчас осмотрим девочку, и если понадобится, я подготовлю бумаги для опеки». Катя сладко спала, но пришлось ее разбудить. Она испуганно огляделась и села. «А мама не вернулась?» «Нет, Катюш». Матвей присел рядом с дочерью и протянул ей медведя. «Зато смотри, какой косолапый к тебе под бочок привалился». Катя обняла медвежонка и недоверчиво взглянула на врача. «А эта тетя здесь зачем?» «У тебя поднялась температура. Это врач. Она тебя послушает и скажет, как тебя лечить». «Так ты же самый болит. Я лечу только животных». «Так я же обезьянка Чичи», — улыбнулась Катя. «Давай доверимся доктору», — подмигнул Матвей дочери. Врач послушала Катю, посмотрела горло и написала на бумажке, чем лечить. Матвей проводил врача, заказал лекарства и принес в комнату тарелку с супом. «Бульон — лучшее средство для выздоравливающих». «А можно Потап тоже поест?» Катя подняла медвежонка за лапы. «Можно». Матвей покормил дочку. Роль отца нравилась ему все больше. «Ты такой классный!» — обняла его Катя и поцеловала в нос. «Самый лучший папа на свете!» Весь день они играли. Вместе покормили барса и пса. Катя предложила так и назвать его бродяга. Под вечер в домофон позвонили. «Кто?» — осведомился Матвей. «Я по поводу Кати», — ответил мужской голос. «Муж Кристины. Поднимайтесь». «Зачем ты открыл ему? Я боюсь!» — вцепилась Катя в руку отца. «Нам в любом случае придется поговорить с ним». «Не бойся, я не дам тебя в обиду», — подмигнул Матвей. Муж Кристины пришел не один. С ним валились два парня, и пес предупредительно зарычал. В комнате заметался в вольере барс. «Игорь Воронов», — представился муж Кристины, не протягивая руки, и бросил беглый взгляд на Катю. Она убежала в комнату, и Матвей прикрыл за ней дверь. «Матвей Борзов. Жизнь — непредсказуемая штука, не правда ли?» — осведомился Игорь. «Да, и погода сегодня мрак». Вежливо улыбнулся Матвей. «При чем тут погода?» — опешил Игорь. «Ни при чем. Просто поддержал светскую беседу. Но вы же не за этим явились ко мне?» «Вы в курсе, что Кристина погибла?» «Да». «А вы в курсе, что Катя моя дочь?» «Давно предполагал, что она нагуленная. Но меня больше интересует другое. Моя жена кинула меня на большую сумму денег, и у меня есть все основания предполагать, что она оставила вам не только ребенка». «Кристина оставила сумку». Матвей ногой пододвинул баул к Игорю. «Я не смотрел, что там. Если она набита деньгами, забирайте. Мне чужого не надо». Игорь схватил сумку и, расстегнув молнию, вывернул содержимое наружу. Катины вещи ворохом упали на пол. Игорь с досадой пнул их носком ботинка. «В общем так, Борзов, если думаешь, что меня можно вот так просто кинуть, то ты заблуждаешься». Игорь кивнул одному из приятелей, и тот, схватив Матвея за грудки, втолкнул его в кухню. Матвей удержался на ногах и, схватив скальпель, занял боевую стойку. «Я хирург, и мимо сердца не промахнусь». Пес вцепился в ногу одному из нападающих, а из комнаты выпрыгнул барс и с рыком оскалил пасть. Воронов вылетел на лестничную площадку. За ним бросились и его приспешники. Матвей захлопнул за ним дверь и подхватил барса на руки. «Ну ты красава!» Из комнаты выглянула сияющая Катя. «Это я его выпустила». «Я уже понял», — улыбнулся Матвей. «С тобой не пропадешь». Воронова задержали в тот же вечер. Ему грозил серьезный срок. Мама Кристины попала с сердечным приступом в больницу, и организация похорон легла на плечи Матвея. Он не знал людей, пришедших проводить в последний путь женщину, оставившую ему рану в сердце и прекрасную дочь. Спустя месяц они принесли с Катей домой котят, найденных на улице. Они наглым образом облюбовали Катину сумку под туалет. Прежде чем закинуть ее в стирку, Матвей вытащил из нее твердое дно и обнаружил под ним конверт. В нем лежало письмо и банковская карта. «Матвей, если ты сам нашел это письмо, меня, скорее всего, уже нет в живых. На этой карте 20 миллионов. Пин-код — год Катиного рождения. Еще раз тебя прошу, заклинаю, позаботься, пожалуйста, о нашей дочери. Впрочем, я не сомневаюсь, отдала тебе дочь. Ты лучше меня. в 100, в 1000 раз. Прости меня за все, Кристина. Ты чего на полу сидишь? Выбежала Катя из комнаты и схватила конверт с карточкой. Что это? Письмо Деду Морозу? Ответ от Снегурочки. Мы ведь с тобой мечтали о доме, как у доктора Айболита? Где будет жить много зверюшек? Точно. Мечтали. Мечты сбываются.